снял караул и с нею вместе перешел на сторону красных. В Чернигове семья Сацев жила неподалеку от Соколовских, и младшеклассник Игорь ходил вместе с Алешей в гимназию. Если бы Алеша был монархистом или анархистом, смеясь, признавался Сац, я, наверное, последовал бы за ним, так он мне нравился. Петлюровцем только не мог бы, конечно, стать. Я эту публику ненавидел. Но Алеша был эсдеком, и это решило дело. Гимназисты сварили желатин, устроили самодельный гектограф и стали печатать на нем листовки против войны и оккупантов-немцев. В несколько приемов можно было сделать до 150 листовок. Потом плотами отправляли их вниз по реке, где их забирали в условленном месте и пускали в ход. Так сын кадета примкнул к большевикам. По поручению большевички подпольщицы Ксении Листопад в июле 1918 года Сац совершил разведывательную поездку в Ростов и Новочеркасск, занятые белыми, а в ноябре 1918 года вслед за Алешей Соколовским поступил добровольцем в первый Багунский полк дивизии, которой командовал Щерс. Алеша вскоре погиб в бою, а Сац успешно воевал красноармейцем, потом служил в конной полковой разведке. О Щерсе Сац рассказывал всегда с симпатией. Говорил, как он зазвал его на заседание ком-ячейки, где сам же и председательствовал, хотя членом партии формально не был. «Щерс был умный, трезвый реалист, хороший военный», — говорил Сац. «Его напрасно рисовали потом романтиком». Однажды в отбитом городе был захвачен винный склад, и надо было охранять его от грабежей. Щерс вызвал к себе 16-летнего Саца. «Пьешь?» «Нет». «Совсем не пьешь?» «Нет». «Тогда тебе нельзя. Сразу захмелеешь». В Багунском полку были изрядно сильны анархические настроения. Черные знамя пели как свой гимн, наравне с интернационалом. Одни заведут: «Под знаменем черной великой борьбы мы горе народа потопим в крови», а другие: «С интернационалом воспрянет род людской». Время от времени в Багунском полку объявлялись диковинные личности, авантюристы. Однажды бойцы сидели у костра, и из темноты возник вдруг и подсел к ним странный человек, попросивший накормить его и назвавший себя «Бог богов, царь царей». Стали подсмеиваться над ним, расспрашивать. Он утверждал, что заговоренный, ни одна пуля его не берет. И в доказательство, распахнув драную шинель, показал широкий пояс, на котором было вышито «Бог богов, царь царей». На другой день, в бою, он полез в самое пекло и, на удивление всем, вышел без царапины. Так и еще не однажды было, пока в конце концов Щерс не встревожился. В полку, навербованном в большинстве из малограмотных крестьян, и так сильны были суеверия. Окрестное население заволновалось. Появлялась угроза двоевластия. Между тем бог богов, царь царей, сам призывал снять с него пробу, выстрелить в упор. Никто не решался. В конце концов расклеили листовки по городу, где стоял полк, собрали жителей на соборной площади и вывели бога богов. Он шел, улыбаясь. Его скосила пулеметная команда. Об этом написал с чьих-то слов в одном забытом ныне рассказе Всеволод Иванов, но Сац рассказывал этот красочный и жестокий эпизод гражданской войны как очевидец. И Игоря Саца Щерсу пришлось наказать однажды. Он был назначен командиром отделения. 12 гавриков, замечал в скобках Сац. И, желая по молодости лет отличиться, завел себе трофейную саблю с золотым музейным эфесом и мудреными вензелями. В Багунском полку обыкновением было, что одевались кто во что гораст, и оружие было, какое достанется. Но роскошная сабля выглядела на Игоре уж очень вызывающе. К конфузу юного командира Щерс отругал его, отобрал саблю и велел отдать ее на кухню рубить мясо.